Смотри, как дивно мир устроен. Все говорит нам о любви. Любви прекрасной, совершенной. Все держится лишь ею на земле. Она преодолеет все преграды. До ада спустится и к звездам полетит. Молитва преградит врага нападки, как мать дитя объятием защитит. Она, как жемчуг сокровенный, блистает чистотой небес. В ее лучах свободен будет пленный, слепой прозреет от тепла ее очей.